«Терминус!» — крикнул Пиркс роботу совсем так, будто обращался к глухому. «Иди на свое место!» «Слушаю, Терминус!» Автомат попятился, как рак, к открытому убежищу и, скрежеща, стал протискиваться внутрь. Пиркс оглянулся, ища кота, но того нигде не было. Пиркс вернулся наверх, задраил герметические двери и поднялся лифтом на четвертую палубу в навигаторскую кабину. Широкая и низкая, с почерневшими дубовыми панелями и балочным потолком, она напоминала корабельную каюту. Здесь были судовые иллюминаторы в медных кольцевых рамах. Сквозь стекла проникал дневной свет. Такая уж была мода лет 40 назад. Даже пластиковые покрытия стен имитировали деревянные панели. Пиркс распахнул иллюминатор и чуть не стукнулся головой о глухую стену. Иллюзию дневного освещения создавали скрытые лампы. Он захлопнул окно и отвернулся. Со столов свисали карты неба, бледно-голубые, как моря в географическом атласе. По углам валялись рулоны использованной кальки, испещренные курсовыми кривыми. Чертежная доска под точным рефлектором вся была исклевана уколами циркулей. В углу стоял письменный стол, перед ним дубовое кресло, укрепленное на шаровом шарнире, дающем возможность устанавливать его в любой плоскости. Сбоку тянулись вделанные в панель рассохшиеся библиотечные шкафы. Настоящий Ноев ковчег. Не потому ли агент уже после того, как договор был подписан, сказал: «Вам достался исторический корабль»? Старый — это еще не исторический. Пиркс принялся один за другим выдвигать ящики стола и, наконец, нашел судовой журнал, большой, в залоснившемся кожаном переплете, со стершимся тиснением и потускневшими металлическими застежками. Пиркс все еще стоял, словно не решался занять это огромное просиженное кресло. Он открыл журнал. На первой странице стояла дата пробного рейса и фотограмма технического акта верфи. Пиркс заморгал. Тогда еще его не было на свете. Он поискал последнюю запись. Сейчас она была самой важной. Все совпадало с тем, что Пиркс услышал от агента. Корабль вот уже неделю загружался машинами и всякой мелочью для Марса. Старт, намеченный на 28-е, отложен. На 3 дня идут начисления за простой. Вот почему они так спешили. Ведь начисления за простой в земном порту могут разорить и миллионера. Он медленно перелистывал страницы, не читая поблекших записей, и замечал только отдельные стереотипные обороты речи, курсовые данные, результаты вычислений, не задерживался ни на чем, будто искал в журнале что-то другое. Из потока страниц вынырнула одна запись вверху. Корабль отправлен на верфи Амперсхарт для ремонта первой категории. Дата была 3-летней давности. Ну и что же они там улучшили? Он не отличался чрезмерным любопытством, но все же проглядел опись работ, удивляясь все больше и больше. Сменили носовую броню. 16 палубных секций, шпангоуты, крепления реактора, герметические переборки. Новые переборки и шпангоуты? Правда, агент что-то говорил о какой-то давней аварии, но это была не обычная авария, а скорее катастрофа. Пиркс начал листать страницы в обратном порядке. Может, удастся узнать что-нибудь из записей, сделанных перед ремонтом. Прежде всего нашел порт назначения — Марс. Груз — мелкие товары. Экипаж — первый офицер, инженер Пратт, второй — Вайн, пилоты Поттер и Нолан, механик Симон. А командир? Еще страница, и Пиркс вздрогнул. Дата приемки корабля — 19 лет назад. И подпись — первый навигатор Момсен. Момсен? Пиркса бросило в жар. Как-то Момсен. Ведь не тот же это Момсен. Ведь там то был другой корабль. Но дата совпадала. С тех пор прошло 19 лет. Минутку. Только не спешить, не спешить. Он снова взялся за бортовой журнал. Размашистый, четкий почерк, выцветшие чернила. Первый день полета. Второй, третий. Умеренная течь реактора. 0,4 рентгена в час. Наложили пломбу. Вычисление курса, ориентация по звездам. Дальше, дальше. Пиркс не читал, глаза его стремительно бегали по строчкам. Есть дата, которую он заучивал в школе еще мальчишкой, и под ней. В 16:40 по корабельному времени принято метеоритное предупреждение Деймоса об идущем с Юпитеровой пертурбацией Леонид-облаке, движущемся встречным курсом со скоростью 40 км в секунду через наш сектор. Прием метеоритного предостережения подтвержден. Объявлена тревога. При постоянной тече реактора 0,4 рентгена в час начат обходной маневр полной тяги с ориентировочным выходом на дельту Ориона. Ниже с новой строки. В 16:51 по корабельному времени. Больше на странице ничего не было. Ничего. Никаких знаков, каракулей, пятен, ничего. Кроме непонятно почему удлиненный, а не закругляющийся, как положено, вертикальной черточки последней буквы «А». В ее чуть извилистом продолжении длиной несколько миллиметров, которым обрывалась очередная запись, сползая со строки на белую равнину листа, было все. Грохот попаданий, воющий свист вырывающегося из корабля воздуха, крик людей, у которых лопались глазные яблоки. Но ведь тот корабль назывался иначе. Иначе? Как? Это было похоже на сон. Пиркс никак не мог вспомнить это название, столь же известное, как название корабля «Колумба». Господи, как же назывался этот корабль? Последний корабль Момсона. Он бросился в библиотеку. Толстый том справочника Ллойда сам попался под руку. Название, кажется, начиналось на «К». «Космонавт»? Нет. «Кондор»? Нет. Что-то более длинное. Какая-то драма, герой или рыцарь. Он бросил том на письменный стол и, прищурившись, начал внимательно осматривать стены. Между библиотекой и шкафом с картами висели на панели приборы. Гигрометр, индикатор излучения, регистратор количества углекислого газа. Он по очереди перевернул их, никаких надписей. Впрочем, они были вроде новые. Там, в углу, привинченное к дубовой плите, светилось табло радиографа. Таких теперь уже не делают. Смешные, отлитые из латуни украшения окружали диск. Пиркс быстро вывинтил шурупы, осторожно вытащил их кончиками пальцев, дернул рамку, она оказалась у него в руке, и перевернул металлическую коробочку. Сзади на золотистой латуни было выгравировано лишь одно слово — «Кориолан». Это был тот самый корабль. Он оглядел кабину. Значит, здесь, в этом кресле, тогда, в последний миг, сидел Момсон. Пиркс открыл справочник Ллойда на букве «К». «Корсар Кориолан». Корабль компании, 19 тысяч тонн массы покоя, выпущен с верфи, реактор ураново-водяной, система охлаждения, тяга выведен на линию Терра-Марс, потерян после столкновения с потоком Леонид. Спустя 16 лет найден патрульным кораблем в Офелии орбиты. После ремонта первой категории, проведенного в Амперсхарт, выведен южной компанией на линию Терра-Марс. Груз — мелкие товары, страховой тариф. Нет, не то. Есть. Под названием «Голубая звезда». Пиркс закрыл глаза. Как тут тихо. Изменили название. Наверное, чтобы избежать трудностей с вербовкой команды. Так вот почему, агент. Он стал припоминать, что об этом говорили на базе. Это их патрульный корабль отыскал остров Кориолана. Метеоритные предупреждения в те времена всегда приходили слишком поздно. Опубликованное комиссией заключение было кратким: несчастный случай, виновных нет.